Дарла смотрела куда-то в пространство. «Если на свете есть рай, то, по-моему, он должен быть похожим на это место». Я огляделся кругом. Это была самая похожая на Землю планета, которую мне когда-либо доводилось видеть. И я мог поклясться, что деревья вон в тех ближних зарослях были сосны Дугласа. Небо было совершенно голубым, покрыто пушистыми облачками. В воздухе были знакомы запахи. Высокие травы были совершенно зелеными, они покачивались на приятном тихом ветерке. Чистый прозрачный ручеек струился в лощинке слева. На дальнем его берегу поднимался мягкий холм. Замечательное место для фермы, просто очень милое место. «Тут чувствуешь мир и покой», — сказала Дарла, и я смотрел на нее. Потом она стряхнула с себя свои мечты, ответила мне странной улыбкой и отошла прочь. Винни и Джорджи просто веселились, гоняясь друг за другом по траве, как дети. Да они и были дети в своем роде. «Мы приехали домой», — сказала Винни, когда мы спросили ее, куда, по ее мнению, нас везут. «Домой», — отозвался как эхо Джорджи. Все недоумевали, что они имеют в виду. Час прошел очень быстро. «Ладно, ребята», — сказал я, — «наверное, нам надо собираться обратно». Жуки, наверное, совсем потеряли терпение. Стоны и охи. Но все послушно залезли обратно. Прежде чем влезть самому, я посмотрел на несколько машин Мура. Они все это время завистливо смотрели на нас через свои иллюминаторы. Видимо, их двери были запечатаны жуками после того, как они выбросили тело. «Ах, как нехорошо, ребята!» — проорал я им. «Будьте паиньками, и вам тоже дадут погулять до следующей перемене». Они ответили мне озадаченными взглядами. «Чего он там такое говорит?» Мы увидели процесс на безжизненной планете с тонюсенькой атмосферой двуокиси углерода. Вокруг нас простирались бесконечные равнины оранжевой грязи до самого горизонта. Увидели, как команда жуков, дорожных рабочих, создавала и пустила во вращение цилиндр. И это было примерно через неделю после нашей остановки. У нас пока не кончилась еда, но большая часть вкусненького уже была съедена. Мы решили, что Муру и его команде куда хуже в этом отношении. Мы получили от них несколько отчаянных вызовов. Приехав на эту планету, мы обнаружили несколько жуков, которые раскатывали вокруг, таща странное оборудование и вообще сновали взад-вперед по дороге. Там, где должен был быть портал, скопилось еще несколько машин. Наши жуки согнали нас на обочину, неподалеку от дорожных рабочих. Там на равнине что-то происходило. Появилась серая тень цилиндра, сперва зыбкая, которая постепенно стабилизировалась, приобрела вес и солидность. Тень все сгущалась и сгущалась, становясь чернильно-черной стрелой, устремленной в небо, на этой планете оранжевая. Постепенно цилиндр приобрел знакомые очертания, то есть не очертания даже, а цвет, словно черный бархат в безлунную темную ночь. Мы смотрели, разинув рты. Юрий, однако, был в восторге. «Я был прав, черт побежи! Как же я был прав! Они же сделаны из чистых виртуальных частиц! Эти проклятые штуки даже не существуют!» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Джон. «Я не имею еще малейшего понятия о том, как это делается, но эти объекты поддерживают свое существование от микросекунды к микросекунде. Нет, я не так сказал. Интервал во времени должен быть гораздо меньше. Может быть, масса, которая составляет цилиндр, существует только тогда, когда инкремент меньше предела Планка. Ну, меньше времени, чем надо, чтобы пересечь диаметр протона. Но стоит соединить эти крохотные интервалы времени вместе, и вы получаете массу, которая имеет виртуальное существование. Все дело в том, что именно происходит в этом крохотном интервале времени. Законы нашей континуума, разумеется, тут не действуют абсолютно. Можно в виртуальной действительности создать совершенно новый класс материи и установить совершенно новый комплекс законов. Можно сделать все, что угодно, при условии, что это происходит в очень кратком промежутке времени. Наша Вселенная в этот момент должна как бы отвернуться. Это очень похоже на ученика, который корчит наглые и безобразные рожи. Когда преподаватель отвернулся, он немедленно становится образцовым учеником, как только учитель поворачивается, чтобы засечь безобразника за этим занятием. «Мне кажется, я понимаю», — сказал Джон, «ну, до некоторой степени». «Не скажу, что это очень просто», — продолжал Юрий, «но самое важное, что нужно понять во всем этом, как раз то, что создана таким образом масса должна обладать принципиально новыми гравитационными характеристиками. Вот каким образом гравитационные поля вокруг цилиндров могут быть рассчитаны и смоделированы таким образом, чтобы не мешать гравитационным законам планеты, на которой они расположены. И вот каким образом зона их действия может быть так ограничена. Может быть, именно таким образом поле отрезаться на уровне дороги и в нескольких сантиметрах от земли? Довольно гладко, заметил Сэм. Юрий рассмеялся. Да-да, так оно и есть. Я сказал, все вечно гадают, что же произойдет, если машины, которые поддерживают существование цилиндров, внезапно испортятся. Вот именно, ответил Юрий. А ответ такой. Цилиндр просто перестанет существовать. Они не более чем проекции, словно картинки художественного фильма. Если выключить проекторы, они просто исчезнут. Но они в каком-то смысле реальны, сказал Роланд. Разве нет? Ну, в каком-то смысле, ответил Юрий. Если брать кадр за кадром, на каждом безгранично маленьком промежутке времени они просто не существуют. Но если взять их как прогрессию серийных эпизодов, в блоке реального времени, то у них есть виртуальное существование. Виртуальное, то есть у них есть определенное качество и суть, но они не находятся в текущей действительности. Зоя сказала, поздравляю тебя, Юрий, твои теории бьют без промаха в десятку. Это было сказано независтливо, но холодно. Улыбка Юрия погасла. «Спасибо, Зоя. Над книгой, разумеется, мы будем работать вместе». Выражение его лица стало мрачным. «И если бы только была хоть какая-то возможность выбраться и воспользоваться нашими инструментами». «Жаль. Как, по-твоему, где расположены машины, которые поддерживают существование цилиндров?» спросил Юрия Лайем. «Да наверняка не под землей возле портала». Может быть, даже в самом полотне дороги. Я кивнул. Как выразился Сэм, все очень гладко. И в конце концов, мой взгляд приковало нечто иное. Я сперва не заметил этого явления. По вполне понятным причинам. Но возле левой обочины было круглое пространство, покрыто таким же материалом, как и сама космострада. Связано с дорогой небольшим переходным участком. Наша процессия снова тронулась в путь. Ведущий жук резко свернул на переходник, выволок нас на середину залитого дорожным покрытием круга и остановился. На дороге, вернее вдоль нее, были еще несколько таких же круглых пространств, расположенных на ровном расстоянии друг от друга, как и это пятно. Они были ровного серебристого цвета. «Нас что, загнали в тупик?» — поинтересовался Сэм. «Ага», — ответил я, — «набрать угля и воды». Мы ждали примерно 10 минут. Выглядывали в иллюминаторы по правому борту, но на равнине возле портала ничего не происходило. И вдруг стало происходить нечто очень странное. Мир начал крениться.